и грохнулись вы, если использовать вашу терминологию, не без помощи служителей. Откуда и гематомка на челе? Не держите на них зла, Нил Романович. И благодарите Бога, что порез вам обработали прямо на месте. Кто знает, где этим ножичком ковыряли. Этого не было, сказал Нил, глядя в пол. Свидетелей с полдюжины наберется. Так как? Будем обследоваться. Не угодно ли подписать бумагу о вашем согласии? А если я не подпишу? В таком случае ее подпишет кто-нибудь из ближайших родственников. А в вашем случае мама. Будем звонить Ольге Владимировне? Не будем. Вы можете мне гарантировать, что без меня? Врач, испытывающий, посмотрел на Нила и твердо сказал. Могу. Давайте вашу бумагу. И еще одна просьба. Какая? Распорядитесь, чтобы мне вернули мою одежду. Мне крайне неудобно общаться с вами в этих исподниках. Только, пожалуйста, не говорите, что это предписанная правилами униформа для клиентов вашего заведения. Вы тоже не в белом халате. Врач всплеснул руками и рассмеялся. Уели, Нил Романович, ах, уели. Браво, вы неплохо скаламбурили, улыбнулся Нил. Надеюсь, в самое ближайшее время убедить вас, что я еще не окончательно, ах. Врач недоуменно взглянул на Нила, но тут же расхохотался вторично. Великолепно держитесь, Нил Романович. Не уверен, что смог бы так же, окажусь я на вашем месте. А что, не исключаете такую вероятность? Психика людская, Нил Романович, предмет темный. И между нами говоря, подвластны систематической науке лишь постольку поскольку. В любой момент такое с нами может выкинуть. А вот вы, Нил Романович, прежде за собой суицидальные наклонности замечали? Так все же, как насчет моей одежды, Евгений Николаевич? Сказал Нил, узнавший имя врача у строгой медсестры, которая сопровождала его в кабинет. Серьезная беседа предполагает хотя бы видимость равенства сторон. Врач хмыкнул и надавил невидимую кнопку. После короткого гудка он громко произнес. «Тамара Анатольевна, будьте добры, принесите сюда рубашку и брюки больного Баринцева». Слегка поморщившись при слове «больной», Нил поспешно добавил. «И пиджак». «И пиджак. Благодарю вас». Вы спрашивали о суицидальных наклонностях. Никаких поползновений, а тем паче попыток повеситься, отравиться, броситься под поезд и прочее, я за собой не замечал, но... Продолжайте, прошу вас. Но сама идея бессрочного отпуска никогда не вызывала во мне того страха и отвращения, которые лукавая природа заложила в каждое здоровое животное. Себя, стало быть, вы к животным не причисляете? К здоровым? Нет. Знаете, кто был моим любимым литературным героем в 9 лет? Да уж, надо полагать, не Карлсон. Только не говорите мне, что принц Гамлет. У меня этих Гамлетов побольше, чем Наполеонов было. Нет, конечно, не Гамлет. Ханно Буденброк. Это еще кто?